Глава 28. Императорский дворец. Поднебесная. Граф Отто фон Вальдбург, полномочный посол его императорского величества Фердинанда II, сидел в приемной китайского императора уже 8-й час. Также с ним сидели его многочисленные помощники, ведь каждое посещение императора Поднебесной сопровождалось определенными ритуалами, без которых с чужаками никто даже не начинал разговаривать. В свите графа были разные люди, разного возраста и положения, но они были лично отобраны послом и знали, что делать. Поэтому вот уже 8 часов вся делегация неподвижно сидела на стульях с высокими спинками. С ровными спинами и спокойными лицами, рассеянно глядя перед собой и не произнося ни слова. Разные культуры, разные традиции. И 8 часов ожидания не такое уж и большое количество времени, дабы узреть чужакам сияние самого Сына Неба. Предшественник графа был с позором изгнан из Поднебесной за то, что его помощник позволил себе чихнуть в присутствии принца. Всем было давно известно, ведь агентурная сеть Австрийской империи работала в Поднебесной давно и хорошо, что в обычной жизни жители этой страны так себя не вели. Но традиции издеваться над чужаками, считая их людьми второго сорта, были неистребимы. Было столько нюансов в поведении жителей Первой империи мира по отношению к представителям других государств, что их практически невозможно было запомнить. Однако граф и не пытался. Он точно знал, что в данный момент Поднебесная заинтересована в общении с Австрийской империей не менее, чем они сами. Ведь сейчас у них вырисовывается одна общая цель. И эта цель — Российская империя. Исторически сложилось, что периоды мира между Австрией и Россией постоянно перемежались кратковременными войнами. Два влиятельных государства постоянно что-то не могли поделить. То влияние на многочисленные оставшиеся мелкие государства Европы, то акваторию Балтийского моря, то оскорбление цесаревны Ольги на светском рауте. А вот конфликты Российской империи и Поднебесной обычно не перерастали масштабы немногочисленных локальных конфликтов. Столкновения происходили исключительно на пограничных территориях и связаны были, как правило, с контрабандой или же торговыми войнами. При этом противостояние тлело постоянно. Граф фон Вальдбург считал себя начитанным и умным человеком. Его страстью была история. Длительное время, находясь на территории Поднебесной, он имел огромное количество свободного времени. Ведь из-за особенностей восточной политики он чрезвычайно редко имел возможность посещать переговоры. А из-за закрытости самого государства лоббирование интересов родной империи также было чрезвычайно ограничено. И все свободное время он посвящал изучению и анализу истории. Благодаря своему положению граф имел доступ к местным хранилищам знаний, и взгляд на западные конфликты со стороны и глазами восточной культуры выглядел чрезвычайно занимательно и тревожно. Оглядываясь назад и тщательно анализируя причины войны и их результаты, граф подметил одну общую вещь. Войны возникали внезапно и непредсказуемо, как будто вспыхнувшая спичка попадала в цистерну с авиационным топливом, и последствия взрыва охватывали сразу большую территорию, без возможности обойтись локальными средствами пожаротушения. Лишь используя все имеющиеся силы и средства, была возможность потушить пожар. И что самое удивительное, так же быстро все и затухало. Медленно забывались обиды, и уже через несколько лет после кровопролитных сражений, как ни в чем не бывало, венценосные особы снова ездили друг к другу в гости, как будто не было тысяч погибших солдат и сотен одаренных с обеих сторон. Да что тут говорить, если существовала своеобразная буферная зона между государствами, где обычно и происходили боевые действия. Там, в принципе, отсутствовали мирные поселения, что значительно уменьшало шанс пострадать обычным людям. Выглядело все это чрезвычайно странно, однако граф не торопился поделиться своими наблюдениями с коллегами. Многие его считали умным и образованным, даже чрезвычайно полезным, но странным чудаком, который видит то, чего на самом деле нет. Более того, его теория войн была официально признана вредной и деструктивной. Дошло до того, что его лишили членства в Венской академии магических наук. Ну, хотя бы докторской степени по истории не лишили, и за то спасибо. Но самое страшное было не это, ведь на Востоке две мощные империи уравновешивали влияние друг друга и находились в состоянии устойчивого сосуществования. Но продолжалось это ровно до того момента, когда на одной из чаш весов не упадет здоровенный камень нового мощного союзника. Огромные дубовые двери в тронный зал широко распахнулись, и улыбчивый распорядитель в ярких одеждах жестом показал графу, что он может проходить. Император Поднебесный готов осветить своим божественным светом лики чужаков. Беседа продолжалась целых 40 минут. Невероятно долго. Большинство коллег могло только завидовать мастерству графа. А за это время он успел не только намекнуть на дальние интересы своей страны, но и, не удержавшись, краем упомянул о своей теории войн между крупнейшими странами мира. Оказалось, что сын неба очень заинтересован в этой теории, но нарушать традиции чревато последствиями для всей культуры Первой империи. Поэтому решено было встретиться еще раз. Буквально через неделю, что для местных жителей было фантастически быстро. Заодно правитель Поднебесной предложил графу подготовить развернутое послание от его венценосного брата из Европы. «Это настоящая победа, ваше высокопревосходительство!» Вернувшись в посольство и связавшись с министром иностранных дел, возбужденно сообщил Отто фон Вальдбург. «Мне удалось добиться настоящего прорыва в отношениях наших стран». «Это замечательная новость, мой друг», — довольно ответил маркиз Брейль. «Я сегодня же начну подготовку полноценного послания к нашему доброму другу из Поднебесной и сообщу о твоих достижениях императору. Уверен, тебя ждет головокружительная карьера, и наши ученые наконец-то перестанут перемывать тебе косточки на каждой встрече». «Это уже не имеет значения, маркиз», — гордо ответил граф. «Сам сын неба заинтересовался моей теорией. Это одна из причин, по которой он назначил мне повторную встречу так быстро». «Тогда ты дважды добился успеха, мой друг», — восхищенно цокнул министр иностранных дел Австрийской империи. «Прими мои искренние поздравления. Завтра свяжусь с тобой в это же время. Держи амулет при себе». «Конечно, ваше высокопревосходительство», — ответил граф. «Не расстаюсь с ним». «Вот и хорошо», — ответил маркиз, и связь прервалась. Отто счастливо улыбнулся и направился в свои покои. День выдался на редкость нервным, но впереди маячили такие перспективы, что невольно хотелось улыбаться во весь рот. Граф быстро разделся и лег в кровать. Только древний амулет с гербом Австрийской империи, который он принял от своего предшественника, остался висеть на груди. Уснул Отто только через час, а ближе к полуночи внезапно сработала система магической защиты посольства. Ворвавшаяся в спальню графа охрана обнаружила посла мертвым. От амулета на груди графа во все стороны расползалась сеть черных следов неизвестного происхождения, который не смог опознать даже дежурный маг четвертого круга. Это было довольно странное зрелище. Нам потребовался почти час на то, чтобы перемазать большую часть витязей жутко вонючей жижей, который смешал береза. Для меня это всегда казалось странным. Вернее, я понять не мог, как можно десяток приятно пахнущих растений смешать в такую отвратную бурду. Но Сашок справился. И 300 чумазых, дурно пахнущих, но весело улыбающихся дружинника это подтверждали. Очень быстро в тоннеле стало тесно и жарко. Пока все витязи лежали без сознания, это место казалось значительно больше. А когда вся масса дружинников начала перебираться через барьер к основной части логова, ситуация вообще стала похожей на кошмар. Десятки людей застывали в самых диких положениях, как в комнате кривых зеркал. Из стен торчали ноги и руки, с потолка свешивались головы. Если бы при этом весь наш отряд подвергался постоянным атакам хозяина логова, то градус безумия мог превысить все разумные пределы. К счастью, ждать долго не пришлось. Вскоре все способные передвигаться бойцы пробрались по моей путеводной нити на другую сторону. Я тщательно сканировал каждого дружинника и очень быстро пришел к выводу, что все следы постороннего влияния, которые для меня были неприятными, а для кота смертельными, свитязи и вонючая мазь старосты Сумани начисто смыла. А может, они сами развеялись, когда парни пришли в сознание. Сейчас гадать смысла не было. Главное, что большая часть нашего отряда была способна выполнять ту задачу, ради которой мы вообще сюда пришли — грабить логово Рассоша. Спуск по туннелю стал легче в разы. Мы с котом контролировали движение магии. Улитка следила за возможными угрозами сознанию членов отряда. А витязи взяли на себя всю остальную работу. Среди своих людей с абсолютно счастливым лицом шагал Рыков. Он тоже успел ухватить для себя порцию волшебной мази и почти не отличался от остальных. Дружинники четко распределились по туннелю и держали на прицеле каждый сантиметр пространства. По-хорошему, нужно было провести проверку мази, дождаться результатов и хотя бы посмотреть, сколько она будет действовать. Вполне возможно, что наше сопровождение начнет валиться с ног в самый неподходящий момент. Но я очень не хотел терять время. Та волна, которая пришла из глубины логова, могла повториться в любую секунду. И в этот раз у нас было значительно меньше шансов поднять на ноги 5 сотен здоровых мужиков. Итак, часть отряда придется тащить до границы аномальной зоны на плечах их товарищей. «Камера слева!» — послышался голос одного из мастеров из передней части отряда. «Трое на проверку, остальные страхуют!» Колонна двинулась дальше. Я заранее сказал Вепрю, чтобы его люди сразу тащили все ценное из запасов бывшего хозяина этого места к выходу. Сначала возникли некоторые опасения, что обычные люди не смогут отличить наиболее ценные в магическом плане находки от обычного хлама. Например, пропустить запасы серого кристаллида можно было очень даже просто. А вместо драгоценного минерала взять какое-то барахло, вроде алмазов. Однако Рыков сразу меня заверил, что все будет отлично. Даже продемонстрировал простенький артефакт, который мог примерно показывать потенциал магической энергии в объекте. Обычно этого было достаточно, чтобы не пропустить ничего важного. Подобными штуками были снаряжены все командиры отрядов витязей. Во время работы в Африке бойцам часто приходилось действовать в отрыве от основных сил. А магов для определения ценности добычи в бригаде не было. «Камера справа!» — буквально через несколько секунд сообщил тот же голос. «Маски! Похоже, тут требуха всякая! Кот!» «Посмотрю!» — замедляясь у очередной развилки, ответил Аларак. «На 100 метров дальше чисто, сокол! Догоню!» «Понял!» — спокойно ответил я. Настаивать на своей схеме обыска подземелья я не собирался. Витязи отлично знали, что надо делать, и мешать им было глупо. Мы прошли уже около 300 метров от входа, а до дна все еще не добрались. За это время обнаружили 6 камер с разным содержимым. Отряд уменьшился на 100 человек. Вернулся немного растерянный Аларак, а Рыков повторил свой приказ подчиненным сразу тащить все ценное на поверхность. Вернее, к барьеру, который перекрывал вход в нору Рассожа. Это была еще одна причина, заставлявшая меня торопиться. Сразу взламывать странное образование я не стал. После поверхностной проверки стало понятно, что пробка является частью пассивной защиты логова. Точно так же, как барьер в начальной части туннеля. Я сильно опасался, что уничтожение части защиты полностью разрушит всю структуру пространственного кармана. А еще мне было неясно, почему она сработала только после того, как мы все оказались внутри. Я отлично ориентировался в пространстве и сейчас был на 100% уверен, что большая часть логова находится над землей. По сути, это была пространственная аномалия, существовавшая за счет силы зверя, который ее создал. Вот только зверя давно не было в живых, а карман успешно продолжал держаться. Значит, имелись серьезные якоря, потому что протяженность норы превышала несколько сотен метров. Для поддержания подобной структуры требовалось просто чудовищное количество энергии. Откуда она бралась? И что будет, если нарушить циркуляцию маны в замкнутом контуре? Узнавать ответы на эти вопросы до того, как мы заберем из этого места все ценное, мне не хотелось. Поэтому решил сначала убедиться в том, что мы пришли сюда не зря. и пока мои расчеты полностью подтверждались. Восьмая по счету камера с сокровищами оказалась самой большой из тех, что мы уже видели. Я уже давно пришел к выводу, что у Рассожа каждая пещера имела свое назначение. Аптечка, склад еды и запасы материалов для строительства. На это место, по первому впечатлению, казалось спальней. Здоровенное лежбище, собранное из шкур и шерсти сотен разных аномальных зверей, казалось артефактом само по себе. От него валил такой мощный фон, что даже стоять рядом было тяжело. Вот только люди использовать это странное образование не могли. Как только дружинники подошли ближе, их повело в сторону. Забеспокоилась позади меня Нюша. Соратники тут же вытащили пострадавших, и выяснилось, что они ощутили чудовищную слабость. «Кот», — рассматривая странную глыбу в центре логова, позвал я. «Тебе ничего не кажется странным?» «Камень», — немного подумав, уточнил Аларак. «Кот его не видит». «И я не вижу», — подтвердил я. В магическом плане булыжник не существовал, то есть его вообще не было. А еще меня смутило его расположение. Рассож выглядел как гигантская росомаха. Эти звери любили спать с комфортом, а не ютиться вокруг неудобной каменюки. Если только в этой глыбе не было особого смысла для местного обитателя. «Попробуйте выковырить эту штуку, но близко не подходите. Если не получится, то в другой раз попытаемся». Разумеется, я прекрасно понимал, что никакого другого раза не будет. Соваться в подобное место слишком опасно даже с хорошо подготовленной дружиной. И тем более в этом не было смысла после того, как мы вытащим отсюда все ценное. «Чувствую дно», — неожиданно произнес Аларак и остановился как вкопанный. Я тут же прислушался к собственным ощущениям и понял, что так смутило мага смерти. «Там». Кот поднял руку и ткнул куда-то в правую стену туннеля. Ход проходил мимо, но в подобном месте не стоило удивляться самым причудливым искривлением пространства. Я подошел к стене и прошелся по ней волной воздуха, пытаясь найти хотя бы небольшую щель. С огромным трудом, но у меня это получилось. Сложилось такое впечатление, будто мы обнаружили скрытое помещение, куда вообще не должен был попасть никто посторонний. Даже после гибели хозяина логова. «Улитка, что скажешь?» Осторожно нащупывая дорогу через мельчайшие полости в стене, задал вопрос. «Улитка!» Нюша стояла с отрешенным лицом, миневидяще смотрела на стену. Шустрик, на которой сидела девочка, неожиданно издала воинственное бульканье и всей массой ударила в то место, где я осторожно пытался нащупать дорожку для струи воздуха. Все мои усилия тут же рассыпались прахом, но возмущаться по этому поводу я и не подумал. Потому что прежнее выражение на лице сестры сменилось испугом и тревогой. «Скорее!» — жалобно посмотрела на меня девочка. «Пожалуйста!»